Книга пророка Ионы. Мы с вами весь декабрь будем читать эту книгу. Книга пророка Ионы. Посмотрите в оглавлении, так легче всего найти. Если вы ищете, также она находится после книги Амоса и перед книгой Михея. Мы будем читать по одной главе на нашем собрании, поэтому весь месяц мы будем изучать эту удивительную книгу. Кто из вас читал эту книгу? Иона, кто читал? Вот сначала до конца. Кто читал не один раз? Так, вот видите, как удачно, хорошо. Давайте будем читать вместе. Если вы первый раз читаете эту книгу, она особенно будет вам интересна. Я надеюсь, если даже не первый раз, что Бог также или напомнит вам какие-то определенные уроки, или скажет нечто новое через этот текст. Давайте прочтем первые три стиха, и потом я объясню, кто такой Иона и чем он занимался. Первый стих первой главы Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину, встань, иди в Ниневию, в город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Ион, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Что мы знаем об Ионе? Кто он? Ну, во-первых, мы знаем, что он пророк. Да? Было слово Господне к Ионе. Пророки были такие люди, которые не только могли что-то предсказывать, но прежде всего их служение было связано с тем, что они получали слово от Бога, и они доставляли это слово другим людям. Так вот, пророк Иона, он был частью Израиля. Он был еврейским пророком. И жил он давным-давно, больше чем 2500 лет тому назад. Жил он в Северном царстве. Все помнят, мы как-то изучали с вами, что Израиль всегда делился, ну почти всегда делился, большую часть своей истории делился на две части, на север и на юг. Северное царство, 10 колен Израилев, Южное царство, Иуда, да, или Иудино царство, два колена, колено Иудина и Вениамин. Так вот, Иона был частью Северного царства, жил на севере. Столица была Северного царства Самария. По преданию, он был тем маленьким мальчиком, сыном вдовы, которого воскресил пророк Илия. Если вы читали вдруг эту историю, третья книга Царств, 17 глава, там об этом написано. Там не упоминается имя, но предание говорит, что он как раз и был этим маленьким мальчиком, к которому прикоснулся великий пророк Илия и исцелил его и воскресил его из мертвых. Он являлся современником пророков других, Осии и Амоса, о которых тоже записано в Библии, есть их книги. И тот, и другой пророчествовали о том, что Ассирия будет бичом просто в руках Бога для наказания Израиля. Ассирия была врагом Израиля. Это была такая, знаете, новая и наглая империя, которая подминала под себя все другие страны, другие народы. И главное, она была языческой империей. Когда они порабощали кого-то, они насаждали свою идеологию, они свою религию насаждали, они убирали все, что было связано с поклонением другим богам, то есть и они заменяли это все своими божествами, своими идолами. И Ниневия, куда Бог посылает Иону, это столица Ассирии. Это самое сердце вот этой империи. И об этом городе написано также у пророков Сафония и Наума. Давайте посмотрим то, что пишет Сафония о Ниневе. «Город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем «Я». И нет другого, кроме меня. Налицо определенное такое гордыня, высокомерие, да, торжество, беспечность. Я и нет другого, кроме меня. Вот что также написал Наум, пророк Наум о Ниневе. Город кровей, весь полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Ассирийцы прославили своей жестокостью. Именно ассирийцы придумали распятие, распинать людей на столбах, на крестах. Это выдумка ассирийцев. Когда они завоевывали какие-то страны, они брали князей, брали царей, и они заживо с них снимали кожу. То есть они вообще, они, то есть если почитать, я вам просто не хочу все говорить подробности, что они делали вообще с людьми, когда они порабощали народы, которым они не покорялись. И они, что они еще делали, одна из их тактик была, когда они завоевывали чужую землю, они выселяли оттуда местное население. Они оставляли бедняков, бомжей, там, стариков. И они завозили туда, просто эшелонами завозили туда людей из других стран. И все перемешивалось. Культура, язык перемешивалось, богослужение, все это перемешивалось. И именно это произошло впоследствии с Северным царством Израиля. Потому что Северное царство Израиля намного позже, она воевала с Ассирией, Ассирия покорила их, и она сделала то же самое с ними. Она смешала все. И именно поэтому в Новом Завете мы видим уже такое противостояние между иудеями и самарянами. Они ненавидят самарян, потому что они полукровки, они там перемешаны все, они поклоняются своим идолам, они поклоняются и Богу евреев, и они там, ну, нечистокровные евреи. И высокомерие и зло, которое распространяла Ассирия, задевало сердце Бога. Он готов ее осудить, этот город, наказать полным разрушением. И он дает это послание, для передачи этого послания Бог избирает Иону. И он говорит, иди туда, в этот город, проповедуй в нем. То есть проповедуй суд Божий за их грехи. И перед Ионой лежала совсем непростая задача. Ему нужно было проповедовать покаяние тем людям, которые, по его мнению, не заслуживали покаяния. Потому что все, что хотел Иона, это чтобы наказание постиг Ниневию, чтобы она полностью была разрушена. Потому что если ниневитяне покаются, то наказания не будет. Иона прекрасно знал духовные принципы, и он знал милосердное сердце Бога. Он знал, что если будет покаяние в этом городе, то Бог обязательно простит людям и отменит наказание. А ему хотелось, чтобы они по заслугам получили. Вот что говорит Иона о характере Бога и о причинах своего побега Фарсис, я немного забегаю вперед, 4 главу. Но он сказал чуть позже, «Потому я и бежал, Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». У людей есть свои представления о том, какой Бог, какой он жестокий. Многие говорят, почему Бог допустил это и это, почему он такой жестокий. Вот смотрите, что говорит пророк. Он прекрасно знает сердце Бога, и вот он говорит о том, что Бог на самом деле благой Бог, то есть добрый Бог, милосердный, то есть который являет милость, долготерпеливый, то есть он долго может терпеть наше зло, много милости, то есть если он милый, то не один раз, а много-много раз, то есть оказывает милость и прощение. И он сожалеет о бедствии. Бог хоть и является судьей над всеми беззаконниками, над всеми, кто делает насилие, тем не менее он сожалеет о том, что человек подвергнется наказанию. Почему? Потому что у Бога всегда есть выход для любого грешника, для любого беззаконника. У него есть выход просто признать свою вину, покаяться перед Богом. И тогда Бог простит грех и отменит наказание. Вот что написал пророк Иезекииль, 33 глава, 11 стих. Бог говорит через этого пророка, «Живу я, говорит Господь Бог». Это слава самого Бога, которую он сказал через пророка. «Не хочу смерти грешника». Но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам? Это говорит Бог, который любит жизнь, Бог жизни. И Он дает все необходимое для того, чтобы человек имел жизнь. И мы знаем, что даже жизнь вечную для этого Иисус пришел. Золотой стих Библии, Иоанна 3,16, Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единственного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы, конечно, можете сказать, что ну, вы не беззаконник, вы ни с кого не снимали кожу там, и никого не распинали. Но Писание говорит однозначно, что все люди являются грешниками. Апостол Павел написал это в послании к римлянам. Он сказал, что все согрешили, все согрешили. Все это значит вы, я, все. Все согрешили и лишены славы Божией. Но благодаря жертве Иисуса Христа каждый человек может, поверив в Него, получить прощение грехов и дар вечной жизни. И если вы уже это сделали, если вы поверили, вы приняли Его, являетесь верующим в Него, вы испытали на себе Его милость и прощение, все же я заметил, что несмотря на то, что мы верующие, мы порой забываем, что Бог хочет того же самого не только для нас, но и для других людей. и для наших родных, и для наших близких, и давайте вот еще внимательнее, даже для наших недругов, даже для людей, которых мы терпеть не можем. Вот представьте себе сейчас человека, которого вам не нравится, он раздражает вас, и вы его терпеть не можете, а может быть даже враг вам. Представили его? Все представили? Бог любит его настолько сильно, что Иисус умер за этого человека. И второе, если, чтобы пелену с глаз убрать, вы ничем не лучше. Потому что написано, все согрешили, абсолютно все. И Господь зовет каждого к себе. И спасается тот, кто принимает Иисуса Христа, Его слова, Его жертву. Как люди спасаются? Они услышат Евангелие, люди слышат Божье Слово, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Они слышат Евангелие, и они обращаются к Богу с покаянием. И Бог говорит Ионе, ты будешь тем человеком, от которого ниневитяне должны услышать слова Евангелия, другими словами. То есть, ну, послание мое, мое слово. И для Ионы проповедовать Ниневе было, как проповедовать бесам в аду. Он ненавидел этих людей. Внутри него все кипело, когда он просто думал об Ассирии, о тех угрозах, которые она несла, о тех жестокостях, которые делали эти люди. И причем есть ведь пророчество о том, что рано или поздно Ассирия придет в Израиль и накажет Израиль за их идолопоклонство. Он переживает за свой народ. Он любит своих, но ненавидит этих. И Бог ему говорит, ты пойдешь к тем людям, которых ты ненавидишь, и будешь проповедовать им спасение. Он не боялся. Он не боялся того, что может с ним произойти, потому что, читая всю эту книгу, вы увидите очень ясно, что он не боится, что произойдет с ним. Но он боится то, что может произойти с этими людьми. Он боится, что они покаются, и Бог их простит. И текст говорит, что он бежит от лица Господа. Но возможно ли это? Возможно ли вообще убежать от Бога? Вот что написал царь Давид, который был также пророческий дар и очень известный 138-й псалом. 7-8 стих я хочу с вами прочитать. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли я крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день». Как тьма, так и свет. Разумеется, Иона знал все это. Он читал Библию, он знал это. К тому же он пророк. Он знает о Боге больше, чем другие люди. Так почему же он бежит? Почему бежит Иона от Бога? По той же самой причине, почему мы все бежим от Бога. Бежит он на самом деле не столько от Бога, сколько от самого себя. Он знает, что миссия доверена ему. Смотрите, нет Ионы, нет проповеди в Ниневе. Нет проповеди, нет покаяния, нет покаяния, нет прощения, а нет прощения, нет спасения. И его план, как можно дальше просто уехать от Святой Земли, где он слышал голос Божий, и он выбирает Фарсис. Мы не знаем, где этот Фарсис находится. Некоторые говорят, что это Северная Африка, кто-то говорит, что это Испания, кто-то говорит, что это Британские острова. Неважно, но это очень далеко, и если вы посмотрите на карту, это вообще в противоположной стороне абсолютно от Ниневии. То есть если Ниневия здесь, он бежит вот сюда, другое совсем место. И он ищет корабль. И, о чудо, он его находит. Находит корабль нужный. Такое чувство, что вот все на своем месте, все так, как должно идти. Да? Вот обстоятельства на твоей стороне, даже корабль нашелся. Но как часто обстоятельства обманывают нас, если мы обманываем самих себя. Если мы живем во лжи, если мы пытаемся самих себя обмануть, как часто обстоятельства начинают тоже, вот, как будто бы все к месту на самом деле. Это такой один большой обман. Он не должен был садиться на этот корабль. И он играет с Богом в игру, чья возьмет. Он отдает плату за свой побег. И это всегда правда. Мы всегда платим цену за побег от Божьей воли. Читая дальше, мы с вами увидим, что эта плата была абсолютно напрасной, потому что он никогда не попадет в Фарсис. Как насчет вас сегодня? Вы бежите от Бога, от Его воли. Может быть, вы знаете точно, что должны сделать, что Бог хочет от вас, но все же вы ищете корабль, в свой фарсис, подальше от Божьей воли, от того, что Бог говорит лично к вам. История Ионы не настолько уж и далекая, мне кажется, от каждого из нас. Писание дано нам для вразумления. Мы видим дальше, давайте читать 4 стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалось на море великой бури, корабль готов был разбиться, и устрашились корабельщики, и взывали каждый своему Богу, и стали бросать в море класть корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился вовнутрь корабля и лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу: пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда ты идешь? Где твоя страна? Из какого ты народа?» Мы видим, что Господь не благословляет этот путь его, да? То есть он строит препятствия на море, шторм такой силы, что у корабля мало шансов. И вполне возможно, что Иона уже догадывался, что в фарсис он не попадет. И если уж фарсис не получается, то хотя бы утону, думает он. Когда все беспокоятся, когда моряки там пытаются спасти корабль, написано: Иона пошел спать, крепко заснул. Его спокойствие здесь обуславливается полным пофигизмом, простите за это слово, того, что будет с ним, что будет с людьми на корабле. «Пусть я погибну с кораблем», — думает Иона. «Зато ниневитяне не услышат проповеди. А нет проповеди, нет покаяния, нет прощения, нет спасения». Замечательно. Кроме Иона мы видим других персонажей здесь, да, еще людей мы видим. Мы видим группу моряков, не евреев, потому что они спрашивают: кто ты, откуда же и так далее. Каждый к своим богам взывает, жребий всякие бросают и так далее. Видно, что они язычники, да. И они взывают к своим богам, и их боги не помогают им, потому что в них нет сострадания. Их боги не сострадают им, то, что с ним происходит там. Есть только один бог, с которым им предстоит вскоре познакомиться. И в конечном итоге они прибегают к древнему способу узнать волю богов, и они бросают жребий. И, о чудо, тоже жребий попадает на Иону. Но я уже думаю, что это просто рука Божья. Так что все выпало на Иону, и он скрыться не смог. Как он не пытался сказать, что я типа здесь ни при чем, пошел спать, на самом деле все тайное становится явным рано или поздно. Его вычислили. И Иона дает публичное интервью. У него спрашивают: кто ты, откуда, из какого народа, почему ты бежишь там и так далее, и так далее. Почему именно из-за тебя это все это происходит? Давайте почитаем 9 стих. Он сказал: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Я чту Господа Бога, сотворившего море и сушу. Вам эти слова не кажутся немного, как, давайте прямо скажем, немного лицемерными? Я чту Господа Бога. Ну, друг, если ты чтишь Бога, чего ж ты такой непослушный? Почему ты бежишь от Его воли? Ну, такое происходит со многими верующими. Мы на словах чтим Господа, чтобы показаться в глазах других людей, ну, такими достойными, да, богобоязненными. Но почтение к Богу выражается в послушании, в смирении перед Его волей. Хотите почтить Бога, делайте то, что Он вам говорит. 10 стих. «И устрашились люди страхом великим, и сказали ему: для чего же ты это сделал?» То есть страх велик, потому что они увидели, что перед ними необычный человек, пророк. Причем пророк, который служит Богу, который сотворил небо и сушу, и море, главное, море он сотворил. «Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им, и сказали ему: что нам сделать с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться? Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря. Эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали, смотрите, они уже молятся к Богу Ионы, то есть они начинают познавать его. Тогда воззвали они к Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу этого человека, да не вменишь нам кровь невинного, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море. И утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву. И дали обеты. Корабельщики предлагают сделать что-то особенное для Ионы. Они узнали, что это пророк. Он говорит, что мы можем сделать для тебя, что-то особенное, как-то почтить тебя, чтобы Бог вот не гневался на нас, вот, чтобы ну, сохранить жизнь всем нам и кораблю. На что Иона предлагает им просто выкинуть его за борт. Говорит, вот что можете для меня сделать, выкиньте меня за борт. Вы уже догадались, почему он это просит? Нет Ионы, нет проповеди, нет проповеди, нет покаяния, нет прощения, нет прощения, нет спасения этим ассирийцам, будь они прокляты. План Ионы здесь очевиден. Он все еще сопротивляется Божьей воле. И он предлагает просто, говорит, выкиньте меня за борт, да и все, проблемы не будет. Несмотря на его противный, достаточно упрямый характер, в нем все же действует дар пророка. Да, он говорит, я знаю, что из-за меня это происходит. Что вот это вот буря, все, я знаю, что это Бог просто вот такие препятствия строит. Мы как-то говорили, что дар — это инструмент для служения. Но характер и дар — вещи разные. Дар продолжает действовать в Ионе, несмотря на его бунт, повиноваться Богу. И несмотря на его лицемерие перед другими людьми, дар все равно действует в нем. Апостол Павел сказал в послании к Римлянам, 11 глава, 29 стих, «Дары и призвание Божие непреложны». То есть если Бог вам дал дар какой-то, он не забирает это назад. Но наши дары, какими бы они духовными не были, они все-таки не говорят о состоянии нашего сердца. О какой-то моральной нашей или духовной составной. Вы можете быть одаренным человеком в чем-то, что служит Божьим целям даже. Но по характеру можете быть таким же врединой, как Иона. И Бог знает это. И Бог любит вас. И будет использовать ваш дар на благо другим людям. Смотрите, благодаря тому, что Иона находился на корабле, люди не только спаслись, но они услышали о Боге. О Боге, который сотворил небо и землю и море. И они начали молиться ему. И даже написано в конце, что они принесли ему жертву и дали обеты. Это значит, что они начали поклоняться Богу и дали обеты, обещания. Судя по всему, обещание было не поклоняться никаким другим богам, кроме этого. То есть они стали верующими, они спаслись. Перед Богом спаслись. Не просто жизнь их спаслись. Судя по всему, они даже получили от Бога то, что мечтает каждый получить. Его покровительство, прощение и так далее. И несмотря на то, что эта книга ну, достаточно любима многими, в ней есть места, такие с трудом принимаемые многими верующими людьми. Почему? Потому что посмотрите на характер этих моряков, язычников. Когда Иона говорит корабельщикам выкинуть его за борт, что они делают? Они не решаются этого сделать. У них нет ненависти к этому человеку. Пренебрежение какого-то. Наоборот, скорее, уважение. Он говорит, что мы можем сделать для тебя? И он говорит, выкиньте меня за борт. Они говорят, нет. И начинают грести еще сильнее и сильнее. Хотят, чтобы он жил. Они беспокоятся за него. Мы видим, как язычники, которые еще не знают Бога, являют милосердие, сострадание, которое не нашлось в пророке. Ведь Иона должен был быть таким человеком, который бы заботился о всех и хотел бы, чтобы все спаслись. А ему все равно вообще. А, погибну я, погибнет корабль, люди погибнут, зато ненавидяне не услышат проповеди. Это стыдно и неудобно признавать, но это факт, что некоторые неверующие люди, не знающие Бога, не знающие благодати Божией, которую мы познали, все-таки поступают лучше, чем мы. Бывает такое? Бывает. И часто бывает. Но это, опять же, не умаляет Божьего избрания в отношении вас и меня. Бог избрал нас не потому, что мы чем-то лучше, чем другие люди, или хуже, или лучше. Бог избрал нас, и Библия говорит, что только одна есть причина. Он так захотел. Больше ничего не объясняется. Бог так захотел. И Бог действует на нас своей силой, несмотря на наши недостатки. Он использует нас, когда мы даже не верны, когда мы сопротивляемся его воле. Бог всегда добивается своего. Смотрите, люди вокруг Ионы спасаются. Иона был для этого, ну, помазан Богом, да, то есть он дар этот от Бога получил быть пророком, чтобы люди получали спасение через его проповедь. И что происходит? Он начинает проповедовать людям на корабле, и они спасаются. Они принимают Бога, начинают поклоняться ему, познают Бога. И поэтому совсем не ожидает, и он становится благословением для моряков. То, что он действительно наверняка не ожидал. Он познакомил их с Богом, который сотворил небо, землю, сушу, море. И они увидели чудо, когда они выбросили Иона за борт. Море утихло моментально, штиль. И они устрашились, написано, Господа, великим страхом стали его поклонниками. Вот основная мысль сегодняшнего нашего изучения этой книги. Как бы вы себя ни чувствовали, что бы ни происходило внутри вашей души, куда бы вы ни направлялись, может быть, вы даже бежите сейчас от воли Божьей в своей жизни. Какие бы ошибки ни делали, может быть, вы лицемерите, как Иона, внутри вас всегда будет Божье Царство, которое будет заявлять о себе, оказывая свое влияние и эффект на других людей. Давайте еще раз. Как бы вы себя ни чувствовали, куда бы вы ни направлялись, какие бы ошибки вы ни делали, внутри вас, Писание говорит, Царство Божие внутри вас всегда будет Божье Царство, которое будет заявлять о себе, оказывая свое влияние и эффект на других людей. Апостол Павел, зная все это, написал послание к Ефесянам. Это текст есть в 3 главе, 20 стих. Послушайте. Он славит Бога, и он говорит, а тому, кто действующий в нас силой, это то, что происходило в Ионе, он даже не соображал, не понимал, что Бог действует в этот момент силой своей через него, что дар используется Ионин сейчас как пророк, и люди спасаются. Так вот, Павел написал, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Он славит Бога, говоря о том, что Бог делает намного больше, чем мы себе представляем, о чем мы помышляем, о чем мы просим Его. И Он действует это, своей силой действует через нас, обычных людей. Вернемся к нашей истории. Корабелы обеспокоены тем, что может случиться с Ионой. Они начинают грести еще сильнее. Но в конечном итоге они просят, они понимают, что это уже не сработает, никакие человеческие усилия не смогут переломить вообще волю Бога. И они просят Бога простить их за то, что им придется избавиться от Иона. И они выкидывают Иона в море. Ионе хорошо. Теперь-то он точно погибнет. Иона догадался, что корабль не гибнет, потому что Бог сожалеет о людях там. Что они невиновны, они должны погибать. Ладно, пусть с этими людьми, но зато сейчас вот я один, я в одиночестве. Они выкидывают, он оказывается в открытом море. Теперь он наверняка погибнет, а если нет Ионы, нет проповеди, нет покаяния, нет прощения, а нет прощения, нет спасения этой надменной Ниневии. И игра, чья возьмет, продолжается. Следующий ход должен быть со стороны Бога. Но мы продолжим читать эту захватывающую историю в следующее воскресенье.